Алло. Да-да. Здрасте. Здрасте. Я Руслан Юрьевич Ковалов, первое коллекторское бюро, диалог записывается. Могу с Андреем Валентиновичем поговорить? Говори. Да, фамилия ваша? Допустим. Допустим. Да я хотел спросить у вас это, как канал называется? Мне пишут, что вы это, записи в YouTube ведете. Кто пишет? Ну, эти сотрудники, которые до этого общались с вами, я это мечтаю, я, меня вот их часто снимают, ну, все это, всех там. А кого? Я вот что-то никак поп... ну, кого? Ну, других сотрудников, ну, других кого? Наших сотрудников. Ну. А мне вот никак не удавалось, я все хотел это, знаменитостью стать. Да ладно. На YouTube попасть к должнику. Да ладно. Че, серьезно? Ну. А? Да, думал, хоть это, хоть потом, ну, чтобы это, там, что-нибудь с близкими сесть. По это, ну, включить им хоть, ну, чтобы поржали. Там, послушать, да. Похихикать, да? Ну, да, да. Ну, как бы давно хотел. Давно? Вот сейчас увидел, аж душа обрадовалась. Да ладно, ты прикалываешься. Не, я серьезно говорю, вы что? Серьезно? Да. Ну, набери мне своего вот личного. С личного номера набери мне, я тебе скажу. Скажите? Ага. Ну, канал реально ведете? Нет, не веду. Есть выходы. Ведете. Ну. Есть выходы? Да. Да. Ага. Понятно, это вы, нет? Допустим. Не, давайте без допустим. Я вот без допустим вам сказал. Слушай, ну я откуда? Что я, слушайте, сейчас я буду говорить. Я вот без допустим всякого могу сказать, что мое имя Руслан Юрьевич Повалов. И? А вы что, боитесь меня, что ли? Или не, что, подожди, почему? Подожди. А как я могу знать, что это ты? Вот мне вот звонят, что ты Руслан да Юрьевич Шиповалов. Да хотите, поклянусь, хотите. Да подожди, что мне твои клятвы? Ты мне скрин паспорта скинь по WhatsApp на этот номер. Скрин паспорта? Конечно. Да ну вы что, буду в Бердск ехать, наверное, это. Будет возможность мимо проехать, показать вам. Вы ходите на остановку Нижняя Рисовка. Ты сам с Бердска? Да, выходите на остановку, на остановку Нижняя Рисовка выходите, увидите мой паспорт. Ну давай, с личного номера мне набери. Я не буду с личного набирать, мне нельзя с личного. Почему? Я говорю, да нельзя с личного, да подожди. Я бы набрал вообще. Вот смотри, вот у вас же вы коллектор. Без всякого. Подожди, вы же дополнительные номера приобретаете, чтобы выполнять план. Нет. Чего нет? Нет, так мы не делаем. Да ладно, не делаете. Я так не делаю. Ну ты может, так. Другие делают, но я особенный. Делаешь. Все так делают. Я самый порядочный вообще. И коллектор, и человек тоже самый порядочный. Да ладно. Я такой пай-мальчик, да. Мне сегодня друг подходит, говорит, давай, говорит, хочешь заработать? Ты, говорит, машину сделал, у меня битая была. Угу. Он говорит, это, хочешь заработать? Я ему говорю, да нет. Ну, я говорю, а что такое? Он говорит, ну нелегально, говорит. Я сразу говорю, нет, я не буду это. Не подставить, буду зарабатывать нелегально. Или по наркоте? Да, ну не знаю. Ну, может быть, подставить, может, еще что, но я как бы сразу может, отказал. По наркоте продвигаться, нет? Так, это вообще кошмар. Слушай, говоришь, ты самый порядочный, а в чем заключается твоя порядочность-то? Ну так, в двух словах. Порядочность моя? Ну, в двух словах объясни мне. Что в двух словах объяснить? Ну, в чем заключается твоя порядочность? Так, мне, смотрите, я на работу пришел, моя задача деньги зарабатывать на работе. Ну, заниматься вымогательством, да? Это что, порядочно, что ли? Какое вымогательство? Ну, а как? Нет, подожди. А как? Взыскать могут деньги только по суду, правильно? Судебные приставы. Нет. Ну, а так это вымогательство. Это уже, кстати, неправда. Это вымогательство. Это уже неправда. Подожди. Это среди должников такое поверье. А подожди. По идее-то оно по-другому все. В противном случае коллекторы могут подать в суд с решением суда уже взыскивать деньги. По суду. А так это просто называется вымогательство. Вы не правы. Ну так, по чесноку. Почему это я не прав-то? 163-я. Ну, статья Уголовного кодекса Российской Федерации. УК РФ. Какая статья еще раз? 163 УК РФ. Конечно. А что там написано? Вымогательство. 163 УК РФ. Вымогательство. Вымогательство? Конечно. Понятно. Так мы-то не вымогатели никакие. Ну, а что вы делаете? Мы звоним по телефону, с людьми договариваемся. О чем? У нас же лицензия. У нас же есть лицензия на коллекторскую. Да, у нас лицензия есть на коллекторскую деятельность. У меня тоже на оружие есть. Нам разрешили. На оружие есть лицензия. Да. Представляешь? Ясно. Мы про вашу лицензию на оружие, что сейчас будем разговаривать. Ну, о каких долгах мы сейчас будем говорить? Подожди, я тебе изначально задал вопрос. В двух словах мне расскажи о твоей порядочности. В чем заключается твоя порядочность? Ты мне начал говорить, как ты приходишь на работу. И начинаешь звонить людям. Это что, твоя порядочность? Так вы это, нет, опять что-то вы куда-то не туда ушли. Ну, подожди, ну изначально-то начался с этого разговора, правильно? Мне чтобы, да, с этого, да мне чтобы с вами говорить, ну я отвлекся, ладно, позволил вам меня от сути увести. Ну так ты подожди, ты за себя-то скажи, в чем заключается твоя порядочность? Сижу в телефон просто играю, это. Что хочу сказать-то? Мне можно разговаривать только с человеком, который представился. То есть назвал фамилию, имя, отчество. Ну. Как бы назовете вообще без вопросов. Подожди. Я как бы это, буду да с вами общаться. Да что ты съезжаешь-то, друган, не съезжай. Я не съезжаю, я вам не друган, я вам чужой. Ну, меня так... не надо друганом называть. Окей, чужой. Так ты мне объясни, в чем заключается твоя порядочность? Ты же сказал же, что ты самый порядочный. Чужой. Человек. Давайте я прям... Ну, давайте я буду звать человека. Я прям воплощение. Ну, хорошо, давайте. Ну. Я прям воплощение порядочности. Ну, в чем заключается твоя порядочность? Ты мне объясни. Не, вам все говорят, что я вообще блаженный, представляете? Ну, блядь, все говорят. Мне тоже много кто что говорит. Я хочу от тебя это услышать. Ты мне объясни, будем дальше продолжать наш диалог. Вы кто такой? Блядь, ну ты же сам мне позвонил. Мне нужно, чтобы вы дату называли. Андрей Валентинович, что еще назвать? Андрей Валентинович, полностью, фамилия, имя, отчество, дата рождения. Для чего? Я что, на даче показаний прокуратуры, что ли, или что? Да. Да, ну ты что? Ты что-то путаешь. Не, я ничего не путаю. Ты на коммунистической 49 не был ни разу? Не, я на Маркса 7 только. Ну, коммунистическая 49, знаешь, что это? В Яндексе не посмотри. Знаю, что. Ну, что там? Ну, в Яндексе какая-нибудь посмотри. Прокуратура? Нет. Какая-нибудь прокуратура? Похлеще. А что похлеще? Что там конечно. Похлеще? Ну-ка. Ну, сам как думаешь. Суд, что ли? Кто? Суд, что ли? Да при чем тут суд-то, блядь? Суд, что ли? А что, колония? Колония какая-то? И не суд, блядь, и не суд. Понял? Ничего себе. В Яндексе пробей. Вы будете вот эту запись на YouTube выкладывать, честно? Будете, нет, выкладывать на YouTube запись? Свою? Зачем мне это? Хуйню да заниматься. Я не знаю. Я не знаю, зачем это, зачем не, это ну, хочешь, делают вообще. Хочешь, выложу. То есть, если я вас попрошу, вы можете, да, выложить? Ну, могу. Ты мне только это, в WhatsApp пикни по своему номеру, я тебе ссылочку потом скину. Пикнуть? Ну. Ссылочку скинете, да? Ага. Посмотришь, лайк поставишь. Лайк? Ну. А подписаться можно будет на канал? Конечно. Да нет, такой разговор, что вы будете выкладывать? Что в нем смешного-то? Да ничего смешного нету. Просто из-за того, что я попросил. Разговор, в котором вы боитесь даже имя свое назвать. Пустой это. Да чё боюсь-то? Слушай, я вообще в жизни ничего не боюсь. Да ну. Да бля буду. Сейчас мне номер своей мамы называйте. Че еще тебе назвать, бля? Я прям в чат ей позвоню. И что ты скажешь ей? Я спрошу, ваша мама, она нет. А? Для чего тебе это вообще? Для чего? Я же не пробиваю номер твоей мамы, допустим. Ну. Да? Вы это никогда не сможете сделать. Прикинь, смогу. Если назовете, я лично приеду к вам домой и буду у вас на коврике сидеть, ждать встречи с вами. Через... Если вы номер моей мамы найдете. А ты сможешь приехать? Духа хватит? Да, проблема, у меня машина есть. И чего, у меня тоже. Да меня жизнь разочаровала, мне бояться бессмысленно, я больше ничем не дорожу. В смысле, что, бесстрашный, что ли? Ну? Да ладно, не пизди. Ну, сегодня, я сегодня до 8.30 работаю. И? Ну, до 9 где-то, до 9. И? Вот Маркса 7, подъезжайте, Сан-Сити, я выйду. У меня и? Джинсовые шорты по колено, кроссовки Nike и синие, темно-синее поло. И? Вот я так буду одет. И вес, я пойду. И вес 130 килограмм, да? Не, вес 90. 90 килограмм. Да по голосу не скажешь. Не скажешь? В смысле, типа молодой голос? Конечно. Ну, мне 20 просто. А так реально 90 вешу. Вот смотри. У меня рост большой. Ну, понятно, понятно. Большой рост у тебя. Вот тебе 20 лет. И ты решил пойти работать с коллектором, да? Так а что, никуда больше не берут? Я ж только школу закончил. Карму себе портить решил, да? Карму? А чё, чем я карму порчу? Ну-ка, давайте. Ну, вот, это, вот этим негативом. Этим негативом? Да не, я же не от себя не беру это все. Это так, видите, даже вы что-то звонить, ну, что-то разговаривать, так язвите, вы-то это, ну... Чего? Как коллеги пишут, записи ведете на YouTube. А вы, который это, который пишет попрошайка или нет? Какой попрошайка? Есть какой-то, говорят. Ну, есть какой-то, который выкладывает записи с формулировкой попрошайка там. Это что, ты о чем? Попрошайка, и, ну, пишет так, попрошайка, имя, отчество, это не вы? Я тебя не понял, что-то я вообще не въезжаю. Ну, есть такой человек, он записи тоже на YouTube выкладывает и пишет, попрошайка там, такой-то, такой-то. Ну, подожди, ну, допустим, может быть, и есть такой человек, но я-то тут при чем? Ну, вы это он есть или нет? Слава богу, что он есть. Я это не он, поверь мне. Все понятно. Ну, ладно, это, конструктивный диалог с вами построить, я так понимаю, невозможно, ну, поэтому да ладно, время погоди, не буду терять. Погоди, не сливайся, не сливайся. Если меня увидеть, я вам... Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем важнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.